На плечи, на грудь в круглом вырезе, на живот с темной ямочкой пупка. Белое платье стало почти прозрачным. «Куда мы?» — говорит Фил. «Можем на квартиру пойти». И, наконец, решается. «Можем остаться там до утра». Пока лифт дребезжит с последнего этажа, они прижимаются друг к другу. В темноте парадной это так просто. Сплестись руками, бедрами между бедер, подбородком уткнуться в жаркую шею. Мария откидывает голову, разрешая ему наклониться, выдохнуть ей в губы. Фил целует ее, и сердце ласточкой падает со скалы. Марии кажется, что он держит ее так крепко, так уверенно, будто десятки девчонок побывали в его руках. А потом лифт звякает, распахивая тяжелые двери. И в желтом лифтовом свете Мария видит пунцовые пятна на его щеках и сама прижимает руки к раскрасневшемуся лицу. Фил запускает пальцы в ее густые, всегда немного пахнущие костром волосы. Осторожно, как котенка чешет за ухом, а потом чуть сжимает мочку с золотым кольцом. Мария зажмуривается и зарывается носом в успевшую высохнуть шершавую джинсу. Она чувствует щекой металлическую молнию и тепло, исходящее из-под нее. Фил наклоняется и целует ее затылок, и золотое колечко в ухе, и шею под ним, и волосы, закрывающие ее лицо. «Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой», — поет хриплый голос из приемника. Черная косынка сползла на брови, волосы выбились из-под нее и торчат черными шипящими змеями. Мама беззвучно открывает рот, вперев Марию злые глаза, покрывается пятнами, и вырез над ее грудью становится красным, в тон гороху на платье. Мария не ждет, что мама поймет, не станет заводить шарманку про любовь, про выбор, требовать свободы и перемен. Мария хочет просто проскользнуть мимо, схватить хотя бы пару вещей, поцеловать брата, быстро, но чтобы он запомнил ее такой, она не может уйти, не попрощавшись. Мария входит в дом и идет напрямик в свой угол, хватает школьный портфель. Высыпает из него все на пол, учебники валятся с грохотом, рассыпаются карандаши, ручка со звоном катится под комод. Мария сдергивает с вешалок рубашку с жабо, которую мечтала надеть на выпускной, торопится, сует рубашку, юбки, пару трусов пихает в портфель. Он, конечно, не закрывается. «Ну и ладно», — думает Мария, наклоняется, чтобы вытащить из коробки туфли и... Боль в затылке будто пришибает ее к полу. Мария успевает подумать про то, сколько на нем крошек и кошачьей шерсти. И мир гаснет. Она просыпается от хлопка по щеке. Это мама стоит над ней и отвешивает оплеухи. А позади мамы – отец и черное стадо из дядек и братьев, и даже других таборных мужчин. Некоторые кривятся, глядя на Марию. Другие цокают, грозят, выплевывают. «Бида! Бида!» В переводе с цыганского «беда». Мать налетает на них, кричит, но отступает, когда вперед выходит отец. Отец потирает свой массивный бурый от водки нос, смотрит на Марию так, будто она не его дочь, а издохшая сторожевая псина, которую нужно поскорее убрать и заменить новой, здоровой, громкой и зубастой. Мария встречается с ним глазами, и выдерживает его взгляд, пока он сам не отводит глаза, не отходит к дядькам, не приказывает коротко и не уводит все сборище за собой. Запах фиалкового мыла обнимает Марию. Она вдыхает его глубоко. «Ах!» Набирает в грудь, задерживает дыхание. Теплые руки ложатся ей на плечи. Маленькие сухие ладони, пахнущие мылом, гладят ее по макушке, расправляют спутанные от ветра волосы. Мария крутит в руках небольшую розовую музыкальную шкатулку. Откроешь, крошечная балерина крутится на ножке, и вокруг нее тренькает еле слышно лебединое озеро. Закроешь — тишина. Откроешь, И снова дрожит белая пачка из органзы, блестит камушек на пуанте. Тан-та-та-тан-та-тан-тан-тан. А вдруг графиня бы могла ее удочерить? Пусть хоть на годик до ее совершеннолетия. Ведь ее настоящая дочка... Мария не хотела думать, что с ней. Где она? Важно, что она. Мария здесь. Она бы стала по хозяйству помогать. С деньгами сейчас туго. Так она бы тоже работать пошла. Хоть после школы, хоть как. Мы все решим, моя девочка. У меня знакомцы есть. Придумаем. Если согласишься пока... Мария дергается, хочет выпалить. Конечно, соглашусь. Я вам не помешаю, совсем. Музыкальная шкатулка звенит, переливается. Балерина кружится быстрей, быстрей. Пока пожить в общежитии. Мария захлопывает крышку и встречается глазами с графиней. Но я думала, может вы... Может у вас... Начинает Мария. Графиня качает головой, хлопает Марию по плечу. Подумай пока. Отходит к доске и принимается протирать ее сухой тряпкой. Тряпка шуршит по грифелю, и Мария изо всех сил сдерживает всхлипы. «Может, я все же смогу пожить у вас? Никто не узнает. А потом я уйду». «А ты готова уйти вот? Отказаться от своих? От матери?» Мария кивает. «Да, нет у меня больше своих, и я им такая не нужна». «Ладно». Графиня оборачивается. Между ее бровей морщинка, как будто она сама в тяжелых раздумьях. «Приходи после заката к фундаменту вокзала. Мы все решим». Музыкальная шкатулка падает на пол. Что-то звякает у нее внутри. Мария бросается обнимать острые плечи, целовать тонкую птичью шею и шепчет благодарно.